Эпилог. Попрощавшись после мероприятия, Жак уехал в аэропорт и самолетом вернулся в Монреаль. Подрулив к дому, завернул на подъездную дорожку, припарковался, вошел в дом. Диана, его жена, была в кухне. Она услышала звук закрывшейся двери и вышла поздороваться. Обняла мужа, поцеловала. «Как все прошло?» — спросила она. Он обнял ее в ответ, задержав в объятиях чуть дольше обычного. «Хорошо. С ним все будет в порядке». Он улыбнулся и отпустил ее. «Даже лучше, чем в порядке. Намного лучше». Она протянула руку и коснулась его щеки. За эти годы она успела хорошо изучить мужа. Видела, что он гордится тем, что все получилось, и это вызвало в ней чувство гордости за него. «Я сейчас приготовлю тебе поесть», — сказала она и ушла обратно в кухню. Жак отнес вещи в кабинет. Потом вышел из дома на задний двор. Стоял прекрасный день. Воздух был чист и прохладен. Солнце только-только начало клониться к закату. Ноги сами привели его к небольшой кованой скамье над рекой. Он опустился на нее. Какое-то время сидел молча, просто впитывал все это. Воздух, запах листьев, ощущение ветра. «Мне сегодня не хватало тебя, Клод», — наконец проговорил он. «То, что случилось, тебе бы понравилось». Еще несколько секунд в молчании. «Знаешь, поищи там кое-кого. Парня по имени Томас Дерейл. Он отбыл отсюда около года назад». Жак неторопливо кивнул. «Похоже, вы найдете общий язык». Жак взглянул на реку, игравшую мелкими волнами. «Почеши за меня шока между ушами. Ладно, скажи, что я по нему скучаю». Через пару секунд молчания Жак похлопал ладонью по пустому сиденью рядом с собой и поднялся. «Волнующие времена, друг мой», — промолвил он. «Волнующие времена». Конец второй книги.